Глава 110. Мелисандре пришлось перепроверить, правильно ли она прочла послание. Она действительно видела своего короля, возглавляющего армию против ужасающей тьмы. Но почему? Она думала, что земля дыма и соли занята королем Таргариенами с драконами, но в священном огне она их не видела. Колеблющийся огонь дрожал неуверенно. Раньше священный огонь предсказывал судьбу нескольких ложных королей, но теперь он был так же нестабилен, как и этот огонь. Является ли угол будущего, который она заметила, истинным и произойдет ли он? Она никогда не сомневалась в Эрглоре, она только сомневалась, правильно ли она интерпретировала священный огонь. Она смотрела, как пламя колышется и меняется, не моргая. «Мадам», — постучал страж снаружи, — «пришло время идти к королю». Стеннис смотрел на людей за пределами замка из башни замка своими глубоко посаженными глазами. Словно муравьи, блуждающие по разрушенным городам и деревням, он вспомнил, как более 10 лет назад он стоял здесь и наблюдал похожую картину. Только на этот раз не было Эддарда Старка, чтобы разрешить кризис за него, позволив людям отдать большую часть славы Спасителю, и не было Роберта, чтобы подстегивать его строить флот для атаки. Драконий камень Стеннис носил корону из красного золота, края которой намеренно были оформлены в виде пламени. Он теперь король. Его пояс был украшен гранатами и топазами, а большой квадратный рубин был вставлен в рукоять его меча. Остальная одежда была проста. Хлопковая куртка поверх кольчуги, наборенной кожи, пару хорошо ношенных сапог и коричневые штаны грубого ткачества. «Стеннис, ваше величество, позвольте мне уйти», — прозвучал хриплый голос сзади, — «за мою верность к вам, за мою любовь к вам». «Позвольте мне уйти, вы не можете сделать этого, я не изменник». Это был старый человек, высокий и худой, с серебряно-серыми волосами, острой бородой и длинным, благородным лицом, искаженным страхом. «Селы, Ширин, они ваша жена и дочь. Есть еще Аксель, защитники драконьего камня. Я обещал их выкупить для вас, и семья Флорентов заплатила за это. Как это может считаться измену? Позвольте мне уйти, я просто хочу спасти наши жизни и честь. Его условия очень справедливы и очень выгодны для нас». Голос постепенно становился тише, и он делал вид, что не слышит, и просто стоял молча на башне. Эндрю Истмонт первым прибыл после получения новости. Он преклонил одно колено и сказал: «Ваше Величество, граф Алистер, встань, сэр Эндрю», — приказал Стеннис, — «мне нужно услышать. Ты мой кузен и мой паж, и я хочу, чтобы ты говорил правду. Так скажи мне правду, какое наказание за измену?» «Измена?» Эндрю был шокирован. Это был ужасный вопрос. Король знал лучше всех наказание за измену. Иначе, что мы можем назвать этим? Разве переговоры с драконьим каменем не являются признанием его легитимности? Он даже хочет ответить на запрос королевской гавани. «Я просил его стать рукой, но он хочет продать мои права. Спрошу еще раз, по закону, какое наказание за мятеж?» Эндрю не имел выбора, кроме как ответить. «Смерть», — сказал он, — «наказание смерть, ваше величество. Всегда так было. Я не жестокий лорд, Эндрю, ты меня знаешь, ты всегда меня знал. Это не мой декрет. Всегда так было, с времен Рейгона, с начала мира. Демон Чернопламя, брат Тойни, король Ворон, мастер Хариш. Изменники должны платить жизнью. Даже Рейнера Таргариен не исключение. Она дочь старого короля и нового короля. Ее мать была казнена как изменник за попытку узурпировать трон своего брата. Это закон, Эндрю, не жестокость. Вы сказали Эйгон, ваше величество». После того, как Эндрю закончил говорить, он услышал звук скрежета королевских зубов, и после того, как его голова стала горячей, он почувствовал холод по всему телу. Слова повисли в воздухе. Эндрю сглотнул. «Тогда, Эйрис, я надеюсь, ты понимаешь». Он показал болезненное выражение. «Ты никогда не видел железный трон? Спинка стула покрыта острыми шипами, как зубы, странно переплетенный металл, бесчисленные стальные мечи и кинжалы сплетены и сплавлены вместе. Это неудобный стул, сержант. Эйрис часто был в крови, даже известен как Кровавый Король, и если легенда верна, то на этом стуле умер жестокий Мигр. Никто не мог удобно на нем отдохнуть. Я часто задаюсь вопросом, почему мой брат так отчаянно хотел его, но Роберт получил его от Эйриса, и как наследник Роберта, трон мой. Таргариены были изгнаны из 7 королевств, а я нет». Эндрю молчал. Он опустил голову и сказал, что не должен был приходить король, нетерпеливый до ответа, прогнал его. «Сэр Эндрю, отступи, как прикажете, ваше величество». Эндрю поклонился и ушел. Гневно никто больше не приходил к королю, до тех пор, пока не пришла Мелисандра. Ваше Величество, теперь я не могу услышать честных советов от своих сторонников. Почти все лорды, клявшиеся мне верностью, покинули меня. Немногие, кто остался верным, потеряли уверенность. Как только армия Тириллов ушла, они проводили дни, пьянствуя и азартными играми. Мисс Сандра, я не понимаю, действительно ли я тот герой, которого вы называете мной. Вы законный король, ваше величество, сказала Мелисандра. Красная комета пролетела по небу, объявив о выполнении пророчества. У вас есть светоносец, красный меч героев. Я говорила вам, ваше величество, есть только смерть, в обмен на жизнь. Это мог быть вы, чтобы пробудить дракона в камне. Как Эйгон, вы отправитесь из драконьего камня. Как Эйгон, вы завоюете Вестерос. Сначала все думали, что это слух, включая письмо из драконьего камня, и все они были отброшены как ложь. Но вороны посыльные приходят время от времени. По мере того, как армия Тириллов постепенно уходила, все больше новостей проникало в штормовой предел, который был заблокирован много дней. И каждая новость о драконах продолжала проверять нервы тех, кто слышал эту новость. Когда вы верите, что на драконьем камне есть драконы, все аномальные явления, которые выглядят как слухи и нелогичны, могут быть объяснены таким образом. Возможно, у драконьего короля действительно есть дракон. Это предположение было настолько шокирующим, что даже Стэннис был поражен. Он видел много странных сил и хаотических богов. Так что имеет смысл, когда появляется гигантский дракон. Стэннис посмотрел на нее мрачно. 9 магов пересекли море, чтобы высить драконьи яйца, хранящиеся Эйгоном III. Бейлор, который был защищен богами, молился за яйца в течение полугода. Эйгон IV изобрел деревянный и железный дракон, а Эйрион Яркий Огонь пытался превратить себя в дракона, выпив порошок дикого огня. Маг потерпел неудачу, молитвы короля Бейлора не были услышаны, деревянный дракон сгорел, и принц Эйрион умер, крича. Но факты доказали, что Визириус сделал это. Он теперь называет себя королем драконов, и каменный дракон в Драконьей горе, возможно, был получен им, сказала Мелисандра. Но несмотря на это, ваше величество, герои должны пройти через взлеты и падения. Азор Ахай создал меч 3 раза. В первый раз он не спал 30 дней и ночей. Когда он погрузил меч в воду, чтобы охладить его, меч сломался. Он не был человеком, который легко сдавался. Он начал сначала. Во второй раз он сражался 50 дней и ночей. Этот меч был лучше предыдущего, и конечный продукт был более сложным, чем в прошлый раз. Азор Ахай поймал льва и подготовил его. Он вставил меч в красное сердце зверя, чтобы охладить меч, но неожиданно меч сломался и раскололся. В третий раз, потому что он наконец знал, что делать, он провел сотни дней и ночей, ковая его с тяжелым сердцем. Меч наконец был сделан в посланник света. Я слышал вашу историю. Стэннис вынул свой меч. Мелисандра называет его светоносцем, красным мечом героя, который прошел испытание огнем, пожирающим 7 богов. Когда меч был извлечен, комната внезапно стала ярче. Меч сверкал странным светом, иногда оранжевым, иногда желтым, иногда красным, и воздух вокруг тоже изменился и засветился. Ни одно украшение не может быть таким ярким. Это чувствуется не иначе, чем другие длинные мечи. И согласно тому, что вы сказали, сколько еще раз я потерплю неудачу. И есть слухи, что у Таргариенов есть драконы. Вы говорите, что я избранник Эрглора, но у меня нет денег на наемников, нет перспективы грабежа или славы, чтобы привлечь свободных всадников к переходу на мою сторону, и флоты пиратов могут быть куплены только с помощью налоговой власти вместо героя. Я не последний король штормов, Аргила Дурандон. Ренли бездетен, 3 детей Роберта были все рождены от инцеста, и моя наследница-дочь была захвачена Таргариенами. И у Таргариенов есть драконы судьба. Эрглор предвидел, что Арис Баратион высадится с Эйгоном, завоюет штормовые земли, убьет короля штормов, женится на дочери Аргилы и унаследует знамя, эмблему и девиз дома Дурандон. Только тогда появилась семья Баратионов штормовых земель. Теперь, будет ли судьба Баратионов такой же, как и у дома Дурандон? Как мне называться в будущем? Последний шторм, последний Баратион. Ваше Величество, вы видели в священном огне, что по сравнению с текущей ситуацией, есть более важная мировая судьба, которая ждет вас, чтобы взять на себя ответственность. Пожалуйста, попросите ваших верных собирать людей с королевской кровью для вас и отдайте их Лакло. Древние пророчества сбудутся, вы избранник Эрглора, и он покажет вам путь вперед, в священном огне. Глава 111. Мастер Пайлас, до сих пор нет ответа от ворона из утеса Буль-2. Дня спустя, Визирису пришлось снова задать этот вопрос. Теперь связь с Теннисом из утеса Буль, единственное дипломатическое дело драконий камень, и оно же является фокусом следующего этапа работы Визириса. Они уже установили контакт, и обмен письмами происходил каждые 6-7 дней. Такой контакт был осуществлен дважды, и Теннис близок к тому, чтобы уступить третье письмо было ценой и искренностью, предложенными Визирисом. Он был готов обменять леди Селью, Акселя и нескольких сержантов на графа Бейла Эммона, лордов Узкого моря, особенно рыцарей и солдат Портефеллу. Чтобы продемонстрировать свою искренность, Визирис временно отложил желание семьи Марселли Станиона служить. Присоединение семьи Марсель позволило бы Визирису полностью контролировать Узкое море и горло. Конечно, Визирису не было цели исключительно обмениваться заложниками. Он фактически заставлял Стенниса признать его существование, ведь Стеннис был типичным примером его плана. Независимо от того, решит ли он сражаться или заключить мир, если он ответит, это то, что нужно Визирису. Это также одна из причин, почему Визирис не торопился завоевывать Вестерос. Этот континент слишком велик. Для передачи сообщения от драконьего камня до утеса Буль требуется 5-7 дней, и ворон все еще может летать, когда утес Буль перестал отвечать. Что происходило там, было полностью неизвестно Визирису. Он должен был ждать, пока торговый корабль, проходящий через утес Буль до драконьего камня, не сообщит ему сегодня о том, что произошло там неделю, месяц или даже несколько месяцев назад. Для кого-то, кто жил в эпоху информации, этот континент, этот мир, как раздутый труп, и эффективность передачи сообщений удивительно низка. Визирис жил в эпоху информации. Всегда есть те, кто любит говорить. В прошлом телеги были медленными, письма были далекими, и жизни хватало только на одно. Я действительно не знаю, смогут ли они еще говорить такие слова, если их действительно бросить в Вестерос, чтобы увидеть, как обмениваются новостями между драконьим камнем и утесом Буль. Например, после того, как Иллирия послал служанку Визириса, а не телохранителя Буча, они были брошены Визирисом. Последний раз о них слышали более месяца назад. Это был Йор, кто рассказал Визирису, что они все еще ждали, когда Визирис появится в Валантисе. Неизвестно, сказал ли кто-нибудь им, что Визирис уже в драконьем камне, и появятся ли они снова. Визирис еще не создал свою собственную сеть разведки. Помимо контроля над драконьим камнем, изредка приходили новости из Королевской гавани и утеса Бурь. Для него карта за его пределами сейчас темна. После высадки на драконий камень он уверен, что его бабочьи крылья вызвали большие изменения в мире, но он может подтвердить, что единственная неконтролируемая область изменений – это Королевская гавань, поскольку драконий камень достаточно близок к Королевской гавани. Там наиболее часто ходят торговые корабли, и торговые моряки являются единственным источником информации Визириса о Королевской гавани. Так Визирис разработал информационную атаку и безудержно готовил куриный суп на драконьем камне, надеясь, что эти истории куриного супа распространятся повсюду. Не было до того момента, когда его первый командир флота Грали вернулся из Пентаса, и флот начал принимать форму, что он наконец-то получил корабль, который мог быть замаскирован под торговый и послан разведчиками в Королевскую гавань, потому что Королевская гавань была более угрожающей в глазах Визириса, и этот торговый корабль еще не принес первое сообщение. Визирис не мог знать в тот момент, что из-за его появления в Королевской гавани Альянс Львов и Рос решил отозваться из утеса Бурь, и из-за этого решения утес Бурь теперь устранил угрозу армии Тайреллов. Или из-за плохой связи, когда Варыс узнал, что Стеннис направляется на юг, и новости достигли осаждающих войск Тайреллов через Королевскую гавань, армия Стенниса, отступающая от Черного водоворота, уже высадилась в утесе Бурь, заставив осаждающие войска врасплох. После этого осаждающие войска обратили внимание и заблокировали порт утеса Бурь. Стоунхендж должен принадлежать Стеннису, и канал информации гладкий, но чтобы не провоцировать драконий камень, они решили хранить молчание во время осады утеса Бурь. Эта серия событий привела к большому количеству новой и старой информации, поступающей в утес Бурь в последнее время. Новость о том, что на драконьем камне могут быть драконы, не была передана в замок утеса Бурь до снятия осады. Стеннис игнорировал письмо из драконьего камня, которое вдруг стало особенно важным. Кто бы мог подумать, что тот, кто тайно связывался с драконьим камнем от имени Стенниса, был лордом Алистером Флорентом, находящимся в Утесе Бурь. Освобождение Утеса Бурь привело к аресту этого самовлюбленного премьер-министра, которого Стеннис отправил в тюрьму Утеса Бурь по обвинению в измене, и именно поэтому Визирис не мог получить ответ из Утеса Бурь, почему Визирис рисковал войти в воды Драконьего Камня и танцевать на границе военно-морского пути Стенниса, когда атаковал Драконий Камень. Разве не потому, что информация за пределами поля зрения всегда отставала? В этом мире нет всеведущего человека, и никто не может понять, что происходит в данный момент. Визирис может только обратиться к мастеру Пайласу, чтобы спросить о письме из Утеса Бурь. Но что может сделать мастер Пайлас? Он может только ответить: «Да, ваше величество Визирис». Может только сказать: «Сообщите мне немедленно, когда будет новость». Иногда отсутствие новостей тоже является новостью. Визирис подумал, что там что-то должно было произойти между Королевской гаванью, Драконьим камнем и Утесом Бурь ходят корабли, так что новости пока блокированы. Как только вы доберетесь до внутренних земель, где дороги заблокированы, новости будут еще более блокированы. Новости из Ричватер в основном поступают из Крабской бухты Черного водоворота над Крабским полуостровом. Черный водоворот в основном не пропускает новости Драконьего камня во внутренние земли. Крабская бухта – это поле боя Северной армии и армии Ланнистеров. Несколько портов бухты – Девичья весна, Соливарня и даже устье Трезубца и город графа Харауэя вверх по ручью Рубинного банка были затронуты войной. В основном, корабли, идущие и приходящие сюда из Брааваса, Гултауна, Пятипальцевого полуострова и Белого порта, новости о Визирисе здесь все еще застряли в письме, принесенном вороном месяц назад. Даже не сообщалось, что у Визириса есть дракон. Те, у кого есть некоторые информационные каналы, считают появление морских чудовищ короля Таргариена на острове Драконий Камень и Пятипальцевом полуострове двумя большими чудесами, как сейчас, когда кровавые бродяги разграбили часовню, сели на грудь матери, выкололи халцедоновые глаза идолов кинжалами, повесили тощих лысых монахов, использовали тела мирных жителей в качестве мишени и направили свой взгляд на Джеймса Ланнистера и Бриенну Тарт, которых они захватили. Варгахульт сказал: «Четверо лордов, вы знаете, что Драконий Камень захвачен Таргариенами. Ваш отец слишком занят в Королевской гавани, чтобы дотянуться до Харринхолла». Он говорил невнятно, сидя у костра, ел надетых на вилку полупрожаренных птиц, масло и кровь текли по его пальцам. Варгахульт, известный как Козел, является лидером отважной банды из Кахара. Отважная банда – это наемническая группа с плохой репутацией в семи королевствах, известная как кровавые бродяги. Бродяги в ней – это преступники и изгнанники со всего мира. Это очень драматично. Это были воины, нанятые Тайвином, которые разграбили реки и распространили ужас. Однако, когда Тайвин атаковал Робба, воины остались в Харринхолле, но Козел и исполняющие обязанности лорда Мари Лорч не поладили, и вскоре предали и заключили сделку с Русом Болтоном, и воины предложили Харринхолл северянам. Теперь сын Тайвина, Джеймс Ланнистер, попал в руки лидера воинов, Варгахульта. Козел был на месте, когда Рус Болтон показал им письмо, принесенное вороном Визириса в Харринхолле, но он все еще считал новость очень возмутительной и называл ее странной болтовней вместе с недавними новостями о морском чудовище на Пятипальцевом полуострове из моря Драконий. Камень захвачен Таргариенами. Джеймс Ланнистер подумал, что это шутка, и засмеялся. Что, Эйгон Завоеватель возродился? Хотя он и красавица Бриенна были привязаны к лошади лицом к лицу в неловкой ситуации, Козел не любил, как он улыбался. «Научи его говорить по-другому, люди». Козела разрезали веревки, которыми были связаны Джеймс и Бриенна, и Джеймса сбросили с лошади. Один человек наклонился и ударил его сильно. По сравнению с этим ударом, совершенно высокомерный вид воинов, сидящих вокруг костра перед кровавой статуей Девы Марии и покрытых кровью, заставил Джеймса еще больше испугаться. Они не боялись его, убийца королей из семьи Ланнистеров понял. Он был охвачен холодом. «Слушайте, меня красавица Бриенна не знала о текущей ситуации, которую видел Джеймс, и она все еще умоляла. Во имя короля Севера, которому вы служили, пожалуйста, послушайте меня». Ей было приказано леди Киетилин доставить убийцу королей в обмен на Сансу и Арью. «Научи ее говорить по-другому тоже». Козел приказал. Кто-то из людей Козела сразу сбросил ее с лошади и сильно пнул. «Не повреди кости», кто-то напомнил. «Эту лошадиную суку можно обменять на сапфир». Это была ложь, которую Джеймс и его люди рассказали, когда их захватили, говоря, что Тарт назван Сапфировым островом из-за богатства сапфирами. Это предотвратило оскорбление Бриенны на месте и последующее раздевание и повешение на дереве, а Ниве, где они находились в тот момент, перед огромной черепной коробкой Баллериона, известного как Черная Смерть. Его пасть настолько огромна, что спокойно может проглотить целый бизон или легендарного мамонта, который бродит по ледяной пустоши на севере порта Ибан. Всего в подвале 19 черепов драконов. Самый старый из них, как говорят, жил более 1000 лет и был привезен из Валерии, а самый молодой, 150 лет, череп молодого дракона, самый маленький. Два огромных черепа не намного больше черепа гончей. Это последние два дракона, вылупившиеся на драконе, последние из рода Таргариенов, и они были когда-то считаны последними в мире, и очень недолговечными. Во времена династии Таргариенов эти черепа выставлялись на высокой стене за троном в Красном замке как гордость Таргариенов. Позже, Роберт Баратион снял черепа за троном и бросил их в сыром и темном подвале. Только несколько человек посещали этот сырой подвал, чтобы увидеть их. Варыс и Тирион встретились случайно сегодня. В отличие от прошлого, они не говорили о государственных делах или других секретных вопросах на этот раз. Они просто стояли в сыром подвале долгое время, глядя в пустые и огромные глазницы Баллериона, пытаясь представить, как выглядел гигантский зверь перед ними, когда он был жив. Представить, как он расправляет крылья, проносится по небу, выдыхая огонь из пасти. Не знаю, есть ли у вас представление о морском монстре пятипальцевого полуострова, упомянутом в оригинальном произведении. Судя по времени этой новости, предполагается, что новость прибыла в Королевскую гавань, когда Ари отпустила Цзякун. Да и после этого времени пятипальцевый полуостров находится рядом с Бравосом. Многие предполагали, что подозреваемый безликий человек на драконе был Цзякуном, но это был не он. Маршрут Цзякуна в оригинальной книге предполагается, что после ареста по неизвестным причинам в Красном замке, бегство к королю Балану, после завершения Балана, сомнительно отправился в старый город и, возможно, в академию, чтобы найти книги о вымирании драконов. Глава 112. Длинный каменный замок с крышей из сланца, расположенный за королевским святилищем Красного замка, известен как Башня Дом Девы. Прежний король, Бейлор Благочестивый, заточил здесь своих сестер, поскольку считал, что если он не видит их, они не будут подвергаться искушению похоти. Теперь это место занимает лорд Мейс Тиреллл из Хайгардена и свита, которую он привез с собой при дворе. Сэр Лорас Тиреллл приходит навестить свою бабушку, которая, как сообщается, плохо адаптируется к королевской гавани и находится в плохом состоянии здоровья. Его брат Гарлан Тиреллл увез половину войска дома Тиреллов из королевской гавани обратно в Рич, чтобы занять Бритвитер, и попросил Лораса навестить их пожилую бабушку. Когда он прибыл, его сестра Маргери Тиреллл сбежала по коротким ступеням, чтобы встретить его. «Брат», — воскликнула Маргери, — «бабушка будет очень рада, что ты смог прийти к ней». Она поцеловала его как брат и сестра и повела путь. «Пойдем, бабушка ждет тебя у камина». Огни трещали и горели. Осенью в королевской гавани не было слишком холодно, но вечерняя прохлада заставляла многих зажечь камин. Маргери привела его к старой женщине с седыми волосами в комнате. «Бабушка, ах, Лорас, мой ребенок», — сказала старушка, откинувшись на мягком стуле. Она выглядела худой и вялой, но Лорас знал, что его бабушка всегда была такой, и она совсем не больна. «Ты надел одежду с тех пор, трудно для старой женщины видеть тебя в этом белом одеянии. Ты и твой отец так заняты, чем вы занимаетесь? Отбиваете других с лошадей палкой?» «Да, женщины не понимают войны, но старые женщины понимают». «О чем ты говоришь? Глупые курицы просто остаются дома, устраивая танцы, слушая песни и рожая детей. Бабушка». Лорас Тиреллл, который ничего не ел с момента прибытия, немного нерешительно сказал: «Я пришел навестить тебя, ты в порядке?» «О, моя бедная, немного глухая бабушка в порядке». Старушка попросила его присесть. «Поговори со мной, ребенок». «Да», — ответил Лорас перед леди Алиной, бабушкой, известной как Королева Шипов. Он не осмеливался ослушаться. «Бабушка, что касается того, правдивы ли эти слухи или подтверждены, я надеюсь, ты скажешь правду», — сказала леди Алина. «Я имею в виду то, что на драконьем камне, о том, что летает в небе, слово «дракон». Совершенно неразумно, что львица арестует тебя за высказывание на банкете людей из знати Королевской гавани». «Бабушка, я теперь член Королевской гвардии и дал клятву повиноваться приказам короля и хранить его тайны». «О, мой ребенок», — горько сказала Алина, — «ты и твой отец, Иногда я чувствую, что хотела бы быть крестьянкой, чтобы можно было ударить вас большой деревянной ложкой и влить все свои мысли в ваши головы. Бабушка, пожалуйста, не надо. Ларрас ничего не сказал. Ну, мой сын дурак. Перспектива видеть своего внука на железном троне раздувает его эго, как, ну, неудивительно, что люди называют моего сына одним из тех людей из островов летнего солнцестояния, которые раздуваются в 10 раз при прикосновении. Это название странной рыбы, рыбы баллона, верно? Я предупреждала его, когда ты сражался за этот уродливый железный стул для Ренли. У Роберта двое сыновей, а у Ренли есть старший брат. Как он может просить стать королем? Тьфу-тьфу, лорд баллонная рыба, скажи мне, разве ты не хочешь, чтобы твоя возлюбленная была королевой? Да, среди великих лордов по всему семи королевствам, как часто вопит надоедливая семья Флорентов, наша семья действительно имеет некоторую власть над Хайгарденом. Это не имеет значения. Серьезно, что это имеет значение? Несомненно, это не имеет значения, за исключением моего сына. Я бы сказала, что мы должны держаться подальше от этой чертовой глупости. Только после того, как Эйгон Дракон сжег законного короля Рич в битве огня и пламени, дом стал лордом Ричи с позиции управляющего. Теперь, когда Таргариены появились, разве Тиреллы не должны знать, что такое дракон? О, хорошо, хорошо, ты в белом одеянии, и невежественная старая женщина не должна заставлять тебя нарушать свою клятву. Тогда ответь мне молчанием. Реальны ли драконы на драконьем камне? Гвардеец молчал. Так все эти слухи и истории правдивы? Гвардеец ничего не сказал. Я давно все обдумал и теперь принимаю это как подтверждение. Старушка обратилась к Маргери. О, Маргери, моя бедная девочка. Глупые мужчины ездили на львах вместо лошадей. Это легче для льва, чем для льва. Но твой отец и мой сын просто хихикают. Он считает меня нытьем матери и не слушает меня. Он не хочет отказываться от того, что получает. Он думает, что может ясно видеть текущую ситуацию. Знаешь ли ты, что его отец, твой дедушка, упал с обрыва, когда охотился на сокола? Говорят, что герцог Росс смотрел в небо и не обращал внимания на лошадь. Мой идиот-сын делал что-то глупое. Он увез Гарлана и Уиллоса, оставив тебя и Ларраса здесь с ним в Хайгардене. Сколько дураков делали то же самое, и у них получилось. Бабушка, брат Гарлан возвращается в Рич, чтобы занять Бритвотер. Сказала Маргери, это замок, предоставленный ему королем, и он собирается вернуть свои вещи. О, король, этот маленький король. Внезапно сказала леди Алина, мы пробыли в королевской гавани всего короткое время, и мы слышали много тревожных слухов. Есть ли в них правда? Связаны ли они с тем же, что и в королевской гавани, с драконом? Король тренирует свою охотничью партию. Это сад с глубоким прудом, где мигрирующие птицы часто останавливаются и отдыхают. Сегодня король тренируется охотиться. Здесь арбалет с сетью выстрелил, и огромная сеть поймала лебедей, не успевших улететь из пруда. Король вынул меч-сердцеед из пояса и приказал своей охотничьей команде начать заходить в воду. Лодка из лебедя, используемая знатными для развлечения, была вытолкнута его охотничьей командой на поверхность пруда. Весла взлетели и помчались к лебедям, пойманным в сеть. Зажигание, приказал Джоффри, и белый одетый стражник зажег ракету и выстрелил ее в направлении лодки с лебедем из длинного лука. Когда ракета упала в воду, из пруда поднялась куча зеленых пламен. Это была ситуация, которая не была объяснена заранее. Охотничья команда на лодке с лебедем была испугана внезапным пожаром перед ними и прыгнула в воду. Лодка с лебедем бросилась в пожар и вскоре была атакована ужасными пламенами и сильно горела. «Нет!» — закричал Джоффри. «Как ты посмел покинуть корабль без приказа короля? Плыви обратно! Как ты можешь охотиться на дракона для меня, если боишься даже этого пламени? Плыви обратно! Баллон Осмунд! Кто угодно, кто осмелится выйти на берег, будет считаться дезертиром, и я отрублю ему голову и прикреплю ее к городской стене. Баллон с ванной Осмунд Киттлблэк, белые рыцари, которые теперь охраняют короля, они повиновались приказу и блокировали выход из пруда. Члены королевской охотничьей партии были в затруднительном положении в воде. «Все, слушайте мои приказы!» — прокричал Джоффри недовольно и отдал приказ лебедю, пойманному в сеть, «иди и поймай то, то в пруду не было много пожаров, и они постепенно потухли». Наконец, один из членов затруднительной команды рискнул нырнуть и поплыл в направлении сети. Кто-то пересек пылающую воду, чтобы достичь своей цели и поднять сеть высоко. «Хорошо!» — восторженно крикнул король. «Принеси это ко мне, и я закончу это своими руками. Когда сэр Борас Браун привел призыв королевского руки, король устроил барбекю в саду, прося своих шутов жарить мясо лебедя для утонувших цыплят в своей охотничьей партии, которые поймали его для него. Команда дракона попробовала его в качестве награды. Король, будучи потревоженным, недовольно сказал, что это такое, что герцог Тейвин не может решить и королю нужно присутствовать лично. Борас ответил, «Ваше Величество, премьер-министр, пожалуйста, идите и выполняйте обязанности короля, Ваше Величество». Сэр Борас был ранее отстранен Серсеей за передачу своего защитника, принца Таммина, Тириону, когда Тирион был у власти. После возвращения Тейвина в столицу, чтобы служить в качестве королевского руки, он восстановил сэр Бораса в его должности в королевской гвардии, заполнив вакансию, оставленную Сандером Клиганем. «Обязанности короля», — восторженно сказал Джоффри, — «конечно, я король-король хотел взять с собой трех белых одетых стражников в кабинет премьер-министра, но трое белых одетых стражников были заблокированы у двери. Король просто пожал плечами и пошел один. Его мать Серсея, его дед Серкив. Король отрывается от руки матери. Зачем я извиняюсь? То, что я сказал, правда. Мой отец был великим героем, непобедимым. Он лично убил Риегара и завоевал корону. В то время твой отец прятался в Кастерлирок. Не смей выходить. Теперь на драконьем камне сидит брат Риегара. Если бы мой отец был здесь, его бы давно не было в живых. Король бросает вызов своему деду. Король не знает страха. Если ты боишься, дай мне флот. Я сам возьмусь за оружие и убью его своими руками, как мой отец убил Риегара на Трите, и принесу его череп дракона, брошу в подвалы Красного замка. Следующий, мой дядя Станнис. Я убью его своим мечом и застану его знать, кто настоящий наследник моего отца. Холод в голосе герцога Тейвина почти заморозил уши всех присутствующих. Серкиван, король устал, проводите его в комнату. Пайсель, можешь ли ты применить какое-нибудь снадобье, чтобы помочь его величеству уснуть? Не возражаете против снотворного, господин? Я не хочу никакого снотворного, кричит король. Герцог Тейвин игнорирует его. Очень хорошо, просто используйте снотворное. Серсея, Тирион, оставайтесь. Серкиван крепко сжимает руку короля и выводит его из кабинета. За дверью королевская гвардия не проявляет реакции и только молча следует за ним. Великий мистер Пайсель с трудом переставляет свои дрожащие старческие ноги, пытаясь не отстать. Король в ярости. «Я король, и я храбрее вас». Серкиван больше не может слушать и просит его замолчать. «Ваше Величество, пожалуйста, успокойтесь. Премьер-министр успокоит страну, восстановит законные достоинства короля, объединит страну. В этот период, пожалуйста, успокойтесь». Грубо говоря, пунктирные линии представляют события, которые произойдут, но еще не произошли, или могут не произойти, находясь в глубине страны. В наиболее пострадавшем от войны регионе, новости о молодом волке лорде Робби были невероятно ограничены, особенно когда он был в походе. Даже если бы новости достигли Риверона, гонцы должны были бы скакать на лошадях, чтобы отследить его местоположение. Глава 113. В раннем утре в Луншень произошло небольшое землетрясение. Землетрясение было не сильным, и многие люди даже не почувствовали его. Если не стояли на ногах в тот момент, Висерису пришлось превратиться в дракона и парить высоко в небе над Драконьей горой, чтобы продемонстрировать, что именно его дракон снова вызывает эти движения. Он летел так высоко, что люди в городах и замках под горой могли видеть лишь огромную тень, кружащуюся высоко в небе. Через некоторое время он улетел глубоко в Луншень и исчез. Это было первое появление Драконьего короля Висериса за полмесяца. Несмотря на то, что дракон казался очень далеко, оценивать размер тела по расстоянию – метод, который многие знают. На такой высоте над Луншаньской горой он все еще мог быть размером с вершину огромной горы. Оценочная огромность поразила многих, кто впервые увидел гигантского дракона, включая Баристана, Лукового рыцаря, Иллирия в замке, и некоторых зевак в городе, которые только что прибыли в замок. Только теперь они узнали, что слухи были правдой. Хотя они и поймали лишь короткий миг тени, они все равно были потрясены. После того, как дракон снова исчез в Луншань, многие люди посмотрели на крышу Шигутауэра как владелец замка. Драконный король Висерис очень загадочен в замке. За исключением важных случаев, он редко выходит с второго и третьего этажей главного замка. Главный зал на втором этаже и картинный зал на третьем этаже замка плотно охраняются. Только его важные министры и регент, принцесса Дейенерис, могут встретиться с ним. Обычные люди не могут увидеть его вообще. Сегодня день, когда Иллирия и финансовые чиновники, назначенные им Висерисом, покидают драконий камень для железного казначейства. После увиденного утром его мысли были крайне сложны. С такими сложными чувствами он поднялся на главный зал главного замка, чтобы доложить капитану охраны о аудиенции. Его приняла принцесса-регент, принцесса Денирис. Регент, назначенный королем, была одета в умное платье и сидела на главном месте в картинном зале. Ожидая его после нескольких дней в замке, Иллирия знал, что Висерис в основном игнорирует сложные политические дела или действует как городской лорд, граф Гюнтер, чтобы помочь ему справиться с ними. Если это не сработает, он попросит Денирис помочь ему принять их. Есть только некоторые вещи, которые невозможно избежать. Он появится только тогда, когда вы избегаете ситуации. Иллирия пришел попрощаться. Ваше Величество, я отправляюсь в Железное Казначейство по вашему приказу. У вас есть еще какие-либо указания? Денирис подняла голову, посмотрела на финансового министра, который, казалось, был глубоко доверен его величием и был наделен важными задачами Висерисом, и сказала серьезно: на самом деле, вы можете подождать немного дольше. Мой брат хотел отправить вам лично. Сирис рассказал ей, что независимо от того, что планировал толстый губернатор, они могли бы не обращать внимания, пока он не совершил фактического акта измены. Висерис назвал это использование людей без сомнений. Независимо от поступков, он мог бы попытаться принять лояльность, переданную ему толстым губернатором. Пока она говорила, из внутренней комнаты раздался рев. Маленький дракон полетел перед Денирис и приземлился на стол. Так же, как это было рядом с Висерисом раньше, он присел на стол как статуя. Денирис добавила величия: каждый раз, когда я вижу его, я поражаюсь. Ваше Величество, принцесса Иллирия глубоко посмотрел на маленького дракона, который казался больше, чем в прошлый раз, когда он его видел. Говорят, что каждый дракон может иметь только одного водителя. Дракон, и он так близок к его величеству и вашему величеству. Денирис слегка улыбнулась и сказала: драконы исчезли из мира почти 100 лет. Есть слухи, истинные и ложные. Истина многих вещей может быть известна только после того, как увидишь ее своими глазами. Не так ли? Да, ваше величество. Иллирия почтительно отдал ей честь. Тогда, пожалуйста, помогите мне передать его величеству, что его финансовый министр не подведет доверие и соберет средства для вашего величества, чтобы защитить мир семи королевств. Денирис кивнула ему. Мы ждем ваших хороших новостей на драконьем камне, Иллирия, канцлер моего брата. Когда команда Иллирия вышла из ворот замка, Денирис наблюдала с главного замка и увидела Висериса, который, должно быть, спешил вернуться из секретной переправы Драконьей горы, чтобы успеть попрощаться, когда ее брат вернулся. Она любопытно спросила его, что он сказал, когда прощался. Висерис только ответил, что еще может быть, дал ему обещание. Это единственные методы, которые я могу использовать. Если даже это не сделает его лояльным и не сдержит его амбиций, то в будущем я буду иметь дело с такими людьми меньше. Странно, устал Денирис, тоже не любила говорить с братом об этих интригах, поэтому она быстро сменила тему. Что случилось с вибрацией в Луншень утром? Ты что-то еще обнаружил? Я наконец-то исследовал обе стороны большой лавовой пещеры в горе сегодня. Пока он говорил, Висерис подошел к столу, вытащил лист бумаги, похожий на каракули из середины книги, и достал свою ручку и чернила, чтобы начать рисовать. Это подтвердило мое предположение, что эта пещера имеет огромную форму Y, неестественно сформированную. По крайней мере, не вход. Я нашел следы искусственного блокирования выхода на стороне Y-образного выхода, которые были очень щедрыми. Я позже приведу тебя посмотреть. Отверстие было вставлено в гору с частью позвоночника скелета огромного дракона, который был огромен при жизни. Рот был запечатан камнями и лавой. Кости дракона и гора были интегрированы и усилены. Я выкопал часть отверстия, и из запечатанного была большая лавовая пещера с текущей магмой в Луншань. Пещера имеет выход, и логично, что должен быть аналогичный выход на западной стороне горы, но, возможно, он запечатан слишком плотно, и я не могу найти щелей просто. Слушая это, Денирис была потрясена. Разве такую большую пещеру не образуют естественно в горах? Ты когда-нибудь думал об этом, Дни? Как драконы в период Валерии могли легко строить гнезда в вулканах, когда они были высотой в сотни метров? Висерис выразил свое предположение, Такая огромная пещера выглядит как то, что какая-то невероятно большая червя вышла из нее. Но я внимательно посмотрел и увидел, что края пещеры были очень неправильными, поэтому я предположил, что привычка дракона строить свое собственное гнездо заключалась в выборе огромной пещеры, а затем выплевывании драконьего пламени, чтобы расплавить камни и продолжать копать в гору, пока они не выкопали гнездо внутри вулкана, которое могло вместить их огромные тела. Эта привычка гигантских драконов, возможно, контролировалась. Это чрезвычайно большое отверстие в горе должно быть результатом усилий более чем одного дракона. Дейнерис почувствовала возмущение, когда услышала это. Затем она посмотрела на грубую внутреннюю структуру пещеры, нарисованную ее братом, и еще больше удивилась. Так драконы строят свои гнезда, выкапывая вулканические пещеры. Это странно, не так ли? Как дракон, волшебное существо, которое летает в небе, живет в вулканической пещере. Он не строит гнезда, как птицы, чтобы спрятаться от ветра и дождя, а копает ямы и строит норы, как змеи, крокодилы и карпы. Висерис продолжил свое предположение, но на самом деле есть боковые записи, поддерживающие это. В период Таргариенов Маигар когда-то построил логово дракона в Королевской гавани и построил огромное логово-подобное здание на вершине холмов Риениса, где он держал в заточении гигантского дракона. Говорят, что ворота пещеры дракона могут позволить войти 30 рыцарям бок о бок. Но есть мнение, что закрытая пещера дракона ограничивает рост дракона внутри. Что касается того, почему это так, я предполагаю, что драконы в вулканах строят гнезда из-за окружающей среды, а не потому, что им нравится жить в пещерах строительства. Пещер драконов в период Маигара показывает, что драконы действительно живут в пещерах в соответствии с наблюдениями и записями людей, но они почему-то не понимали, что драконы не любят жить в пещерах, а предпочитают жить в пещерах, подверженных вулканическому теплу. Чем глубже в вулкан, тем горячее становится, и даже есть магма, текущая внутри нескольких лавовых пещер, которые Висерис обнаружил и подозревал, что они были логовами драконов, наблюдая только за маленьким драконом, вылупившимся из Дейнерис. После прибытия на драконий камень, его размер и аппетит увеличивались день ото дня. Хотя он не часто входит в вулкан, нет сомнений, что ему нравится это место. Легенда гласит, что есть вид огнедышащего драконьего насекомого, также известный как драконьи насекомые, живущие глубоко в 14-м огненном пике. Это существо, похожее на дракона. Некоторые говорят, что они дальние родственники дракона, потому что они также могут дышать огнем. Огненные драконьи черви не могут парить в небе и могут только рыть в каменистой почве. Теперь Висерис подтвердил, что драконы, по крайней мере, из Валерии, являются волшебными существами с привычкой обитать в вулканических пещерах. Это заставило его много думать, поскольку Висерис покинул Королевскую гавань, когда ему было 8 лет, он знал очень мало о тайной литературе Таргариенов о драконах, и даже Дейнерис знала мало о привычках драконов. Поэтому когда она впервые услышала, что драконы выкапывают вулканические пещеры, чтобы построить свои гнезда, у нее возникло странное чувство. Она посмотрела на тонкие когти и длинный клюв маленького дракона, пытаясь представить, как он копает ямы в горах. Затем она посмотрела на Висериса. Ее брат в свободное время проникал в драконью гору через секретную переправу. Он проводил гораздо больше времени в пещере, чем снаружи. «Да и не меня беспокоит наше нынешнее положение и те так называемые боги», сказал он прямо. «И этот экземпляр книги четырех царей, очевидно, проблематичен». После смерти Бейлора власть перешла к Визерису II Таргариену, а затем к королю Йонгу, но правление Визериса II было слишком коротким. Одни говорят, что это были всего лишь несколько дней, другие утверждают, что он умер через полгода. Я не ожидала такого. Немного разочаровалась Дейнерис. Кстати о том, следующие именины Дейнерис приходится на их дату свадьбы. Седьмая неделя Нового года. Визер обсудил этот вопрос с Септоном Баром, который не возражал, но лишь предложил объявить дату свадьбы за 2 месяца до события, так что пока она не была оглашена. Визер заметил, что с большим событием бракосочетания, а также с тем, что окружающая среда внезапно стала стабильной, и ее взгляды были направлены на управление страной, Дейнерис незаметно начала рассматривать вопросы с политической точки зрения королевы, и все это ложилось на него. Когда он думал об этом, Визер вдруг почувствовал, что что-то ей должен, и он хорошо знал, что это означало, что его чувства к Дейнерис были глубже, чем он думал, они провели вместе некоторое время. Визир не смог удержаться от обсуждения магии с Диенерис. «Дань, я думаю, что твоя магия на самом деле далеко превосходит обычных людей. Боюсь, что большинство так называемых волшебников в этом мире не так сильны, как ты, но они не знают, как это использовать. У нас разные таланты, переданные нам по крови, и мой опыт не может быть напрямую применен к тебе. У тебя есть какие-нибудь идеи?» «Я не знаю. Моя магия не в моем теле, кроме как во снах. Обычно я не могу ее чувствовать». Также очень беспокоилась Диенерис. «Может быть, потому что моя кровь драконьего короля недостаточно чистая и сила слишком слабая?» Диенерис не знала. «Возможно, у нее самая чистая кровь драконьего короля в мире. Королевская гавань. Великий мистер Пайсель дремал в гнезде ворона, и его голова время от времени опускалась. Внезапно огромный черный ворон влетел через окно. По сравнению с другими воронами, его тело было очень сильным. Когда клерк великого мистера попытался взять письмо, которое он принес, ворон уклонился от руки клерка. Он летал вокруг в гнезде ворона, издавая человеческие звуки изо рта. Великий секретарь-чиновник, был удивлен. Это был странный ворон, который мог имитировать человеческую речь. Когда Пайсель услышал голос, он проснулся с дремоты и спросил: «Кто меня зовет?» Великий секретарь, он все еще летал и звал. Пайсель вдруг проснулся. Он посмотрел на ворона блестящими глазами. Да, он был стар, но вскочил с места возбужденно. Он быстро продемонстрировал стиль бакалавра. Все вы уходите. Никто не должен входить в гнездо ворона без моего разрешения. Занятые чиновники и служанки были удивлены, но не осмелились ослушаться. Они покинули гнездо ворона один за другим. Великий секретарь, ворон все еще звал. Пайсель вынул странную флейту из своего рукава и заиграл на ней. Ворон, казалось, узнал звук и наконец приземлился рядом с великим секретарем. Пайсель взял письмо из почтового ящика. На нем письмо было коротким и гласило: «Драконы, драконовые черви и крылатые драконы. Неестественная эволюция драконов, написанная братьями Бассом. Книга полна ложных утверждений и не может быть довершена». Пайсель знал, кто такой брат Базс. Базс был фигурой периода Столетнего короля, сыном кузнеца, и был отдан церкви в очень юном возрасте. Он был умным и был отправлен в библиотеку Красного замка для управления королевскими свитками и книгами. Столетний король Джей Хереси, который любил читать, встретил братьев Басса, и они стали близкими друзьями короля. Когда Столетний король вступил на престол, Базс был повышен до руки короля, и его срок службы длился 40 лет. Доктор Гул'дан написал его как самую мудрую руку короля, а противники Басса утверждали, что он изучал магию. Что касается книги «Драконы, драконовые черви и крылатые драконы. Неестественная эволюция драконьего рода», великий мистер Пайтель слышал о ней. Говорили, что это была книга с новыми взглядами, но полная заблуждений. Говорили, что книга содержала знания о драконах. Вероятно, 56 лет после завоевания цитадель опровергла работу Басса как ереси и отвергла ее в цитадели. Эта книга упоминается как неестественная история в цитадели. Все ученые с некоторым здравым смыслом знали, что после восхождения на престол благословенного Бейлора все работы братьев Басса были приказом сожжены. Только несколько фрагментов неестественной истории пережили книгосожжение. Даже если остался один экземпляр, он, возможно, был потерян в процессе пересечения океана. Однако, в этот момент, когда Пайксил писал кардиналу цитадели, чтобы сообщить ему о драконах на драконе и узнать о знаниях о драконах, кардинал ответил названием такой книги. Пайксил был в затруднении, где он мог найти эту потерянную книгу. Однако, как раз когда у него болела голова, он увидел, как ворон клюнул почтовый ящик у его ног своим длинным клювом. Великий ученый Пайксил снова взял ворона и обыскал почтовый ящик. На внутренней стене почтового ящика он нашел тонкий кусок шелка. Великий ученый нашел маленький кусок дерева и соскреб шелк. Это должна быть оставшаяся страница книги. Первая строка на разорванной странице гласит: «Устье дракона распространяет смерть. Никогда не сражайся с устьем дракона. Драконы не имеют пола, ни мужчины, ни женщины. Постоянно меняются, колеблются, как пламя. Слабость дракона – это глаза. Она не в нижней части живота, как говорят в некоторых древних историях. Чешуя на нижней части живота дракона такая же толстая, как и на спине и боках. Горло дракона – это место, где накапливаются драконьи пламена. Хотя и нет толстой драконьей чешуи, кожа и плоть горла дракона чрезвычайно прочны. Попытка перерезать горло дракона – это безумство. Делать это все равно, что использовать копье для тушения огня драконы, черви и виверны. Их неестественная история – очень ценная книга в мире льда и огня. Книга подробно описывает знания о драконах автор этой книги, брат Бат. Когда король Джей Хересы умер на смертном одре в 103 года после завоевания, Алисента Хейтауэр читала эту книгу ему у постели. Глава 114. Кровь дураков, кровь королей, бедра девственниц тоже кровоточат, гости связаны цепями, жених связан цепями, я знаю, о-о-о. Никто не входит в замок, дракон танцует, Висерис мог бы подумать, что перед ним стоит лишь иллюзия человека, который ждал его появления, насвистывая эти непонятные песни никто, спросил Висерис, подойдя к двери темницы и взглянув на странного человека, который все еще весело пел и танцевал в темном глубоком подземелье при свете факела, с красными и зелеными татуировками, покрывающими все его широкое лицо и лысый череп. Этот шут выглядел немного страшно в тени темницы. У него было толстое и вялое тело, временами непроизвольно дергающееся и трясущееся, а иногда он даже не мог четко говорить. Ширин Баратион однажды решила самостоятельно попытаться найти Висериса, чтобы спасти своего шута, так как это был один из ее немногих друзей, в то время как Дейнерис встретилась с Висерисом. Сколько времени потребовалось, чтобы набраться смелости попросить разрешения, не знаю. После того, как Дейнерис уклонилась от ответа, он не вернулся. Дейнерис сначала не понимала, почему Висерис запер этого странного шута одного в глубинах темницы, без возможности с кем-либо связаться. Она видела того шута в тот день, когда притворялась Висерисом и наблюдала, как тот входит в тюрьму. Ей просто казалось, что он ведет себя странно и, кажется, что-то не так с его головой, но Висерис сказал втайне, что у него было инстинктивное чувство, что этот человек опасен с тех пор, как Чфейс был заперт в глубинах темницы, с немногими людьми вокруг. Только страж темницы из безликих отвечал за доставку еды. Сегодня Висерис исследовал нижнюю часть перевернутой Y-образной пещеры в Драконьей горе. В этой области он обнаружил фундаментную стену замка Драконий камень, построенного на застывшей лаве. На реке горячей лавы, по которой обычные люди уже не могут ступить, Висерис обнаружил подземное производство, которое, как полагали, использовалось для плавления черного камня, чтобы сделать огромные черные каменные кирпичи для замка. Производство было намеренно разрушено. Предполагалось, что перед тем, как его забросили, кто-то использовал драконье пламя, чтобы намеренно расплавить кучу камней и закопать большую часть. Кроме того, Висерис также обнаружил несколько заваленных заброшенных шахтных туннелей рядом с полузастывшей рекой лавы. Внутри были следы добычи, и время от времени можно было увидеть обнаженные месторождения обсидиана черные камни. Эти черные камни таинственно появляются в каждом уголке известного мира, где бывают древние чудеса, но и между черными камнями есть различия. Черный камень, связанный с валерией, сухой, а не жирный. Предполагается, что это расплавленная смесь обсидиана и определенных видов руд, использующая драконье пламя в особом соотношении, в отличие от валерийского черного камня. Он обычно жирный и сальный. До сих пор соотношение и способ изготовления черного камня не были раскрыты, и никто не может рассказать историческое происхождение этого камня, но руины производства, найденные Висерисом сегодня, кажутся способными объяснить огромный замок на острове Драконий камень, который может вместить тысячи людей. Откуда взялись эти огромные и толстые черные кирпичи из драконьего камня, и где началось строительство замка? Кажется, что после того, как это место было заброшено, никто бы не пришел сюда. Температура речной лавы, зараженной магмой, чрезвычайно высока. Висерис не сомневается, что после того, как обычные люди поселятся здесь, их плоть будет превращена в уголь, кровь испарится, а даже кости будут уничтожены. Полурасплавленная лава медленно поглотит его, но в этом месте есть высокая платформа, похожая на ту, где находится мавзолей Таргариенов. Кажется, что она была специально оставлена на вершине предполагаемого разрушенного завода из черного камня. Предполагается, что это была наблюдательная башня управляющих, контролирующих завод из черного камня. Там есть командный наблюдательный пункт и гарнизон, смотрящий на всеобщую картину в конце дороги над ней. Также есть выступающий механизм из черного камня на каменной стене, который явно является частью крепостной стены. Висерис выплюнул одежду, специально сделанную для приключений в пещере с лавой, вернулся к своей человеческой форме, оделся аккуратно, а затем нажал на механизм. Для него открылась каменная дверь, подобная тайнику в спальне, и он оказался глубоко в темнице, но на этот раз удовольствие от обратного продвижения картин не принесло ему много радости и счастья. Как только он вошел, он услышал странные слова, которые пел Патчфейс. Висерис не обращал внимания на то, откуда он появился, и направился прямо к странной фигуре, которая весело пела и танцевала в тюрьме. Никто, безликий человек, никто не входил в замок, это значит, что безликий человек вошел странный. Шут был безумным и не ответил. Он просто продолжал танцевать свои странные танцы и петь свои странные песни с радостью. Под водой у птиц есть чешуя, но нет перьев. Быстро сменил песню Патчфейс и пробормотал. Пока он пел, он стоял на одной ноге, а затем перешел на другую. У русалки на кончиках волос есть водоросли, серебряные. Одеяние из водорослей. Висерис стоял перед дверью его камеры, сделал глубокий вдох и зашептал. Гулу, ва-ва-ва-ва. Он издал странный звук, который обычно издавался рыболюдьем в фантастической игре. Движения Патчфейса в пении и танцах заметно замерзли на мгновение. Ха. Висерис усмехнулся, как будто ему было все равно, затем проигнорировал его и просто вернулся к двери из черного камня на стене, откуда он только что вышел. Снег на дне моря поднимается и опускается. Патчфейс снова начал безумно петь свою песню. Висерис проигнорировал его и продолжал наблюдать за дверью из черного камня. По обе стороны от двери на стене находятся два держателя факела из черного камня, которые выглядят как головы драконов. В данный момент они смотрят друг на друга. Другие держатели факелов в данный момент все смотрят на стену. Можно предположить, что если дверь из черного камня должна быть открыта из темницы, то две головы драконов должны смотреть друг на друга. Висерис коснулся одного из каменных сидений и обнаружил, что оно очень прочное. Он изо всех сил пытался, но не мог его сдвинуть вообще. Если бы он не знал, что каменное сиденье является механизмом, он бы подумал, что это каменное сиденье должно быть таким. Сверху послышались намеренно приглушенные шаги. Висерис смутно услышал звук кого-то выхватывающего меч, и он крикнул вверх на валерийский. «Солдат, это я!» Звук стукающихся шагов раздался, и два серьезно выглядящих безликих появились на углу лестницы темницы. Они увидели Висериса, отдали ему честь и сказали на валерийском: «Ваше Величество!» Они увидели, как дверь внезапно появилась на каменной стене, где был Риис. Его выражение удивилось на мгновение, но вскоре осталось серьезным. Два безликих, которые пришли служить стражниками темницы по сменам, были довольно бдительны. Они, вероятно, услышали какой-то шум. Висерис позвал их. «Вы двое идите сюда, один на каждое из этих двух каменных сидений. Попробуйте одновременно их тянуть. Просто два». Безликих не сомневались, что он там. Они последовали приказу и подошли вперед. Один за другим, они одновременно тянули каменную основу с усилием. Они, казалось, приложили много усилий, и их ноги невольно разошлись в стороны. Пока они одновременно прилагали усилия, раздался глухой щелчок. Два каменных сиденья медленно выпрямились, и куски черного камня выскочили из толстой стены двери из камня, быстро запечатав всю стену, как пазл. Плотно и прочно, как будто они стали одной сущностью. Только тогда Висерис обнаружил, что на стене были вырезаны изображения двух гигантских драконов. Их хвосты драконов были вырезаны в контакте в середине, а головы драконов были на двух подставках для факелов. Висерис приказал: «Секреты здесь не должны быть рассказаны никому». Два безликих ответили: «Да». Висерис не задержался долго в темнице. Безликие, знакомые с проходами темницы, провели его по извилистой лестнице. По мере того, как они поднимались, стены были сделаны из черных каменных кирпичей. По мере того, как они поднимались, каменные кирпичи изменились от теплых к прохладным. На ощупь свет факела светит вперед, и тень безликого и его идет по стене. На девятом повороте они прошли через железную дверь и пошли по коридору. На двенадцатом повороте была еще одна дверь. Висерис имеет удивительную память, и он все еще немного замылился. Затем последовала деревянная дверь, и они продолжили подниматься. На стене начали появляться бойницы, и солнечный свет проникал сквозь толстый камень и падал на стену. Наконец они вышли на поверхность, и Висерис посмотрел через узкий вид из бойницы и узнал башню тюрьмы. Пройдя весь этот путь, Висерис впервые почувствовал, что в замке, включая тюрьму, почти 500 человек, но он все еще чувствовал, что замок такой пустынный. На другой стороне последней тяжелой железной двери находится возвышенный каменный арочный мост, ведущий к величественной центральной башне. Два безликих, которые служили стражниками на посту, были отправлены обратно Виссерисом. Когда они прибыли сюда, Виссерис вернулся в главный замок через каменный арочный мост и вернулся в зал картиночной столешницы в башне каменной ударницы. Из щели в зале картиночной столешницы он накидывал взглядом двор, кузницу, комнату охраны и башню с луками под замком. Более того, он обошел зал картиночной столешницы, обойдя и наблюдая за башнями драконьего камня, садом Эльгона и септом из четырех высоких узких окон, выходящих на восток, запад, север и юг Дейенерис, которая читала в спальне ВВ последние дни у Барридстона, была полная голова таблиц сравнения счетов и различных общих правил бухгалтерского учета, формулы математических моделей. На самом деле, метод учета Визериса не претерпел глубоких изменений. Он просто попросил несколько чиновников скоординировать набор правил, которые можно было бы широко применять на существующей основе. Единственным требованием была институционализация, унификация и ясность. Единственным значительным изменением стала реализация некоторых широко используемых числовых моделей и методов учета. Исчета были изменены с текста на скоординированные и унифицированные цифровые числа, но даже с таким небольшим изменением, эти образованные люди, напоминающие средневековье на Земле, почувствовали огромную разницу. Им было головокружительно учиться, и это заняло много времени даже для опытных бухгалтеров, чтобы адаптироваться. Однако, после того как они освоились, эффективность исчета действительно стали яснее. В этот момент Барристан услышал, как его друг, незаконнорожденный сын Кельтигара, Милис, сообщил ему такую новость, и он тоже почувствовал что-то странное и необычное. Объявление замка обычно не учитывало личных желаний, и всем приходилось идти. Барристан был несколько нервничал без причины. Он вошел в замок в маске и до сих пор не был узнан, так как знатные люди и рыцари под королем-драконом никогда не видели его. Однако он не мог гарантировать, что его маскировка не будет раскрыта, когда все соберутся на площади собора. Ведь среди группы молодых чиновников, старик с седыми волосами и бородой привлечет столько внимания, но охранники, ответственные за замок, ждали там, поэтому он должен был подойти, когда они прибыли. Охранники на посту в замке уже выстроились, и многие из них умылись и вернулись к своей работе. Перед Барристаном стоял его новый друг, болтун Милис, который всегда много говорил. «Эй, где генеральный менеджер Макс? Я видел, как он приходил в замок сегодня утром». Милис особенно любил рассказывать анекдоты о Максе. От него Барристан узнал о его опыте становления генеральным менеджером, что тоже была интересная история. Говорят, что генеральный менеджер был выбран между двумя бывшими бухгалтерами острова Драконий Камень. Временно исполняющий обязанности финансового министра Визериса попросил их вести счета в течение недели по новым правилам, чтобы увидеть, кто лучше справится. Этот Макс немного схитрил и записал взятки, которые получил, под именем доходов финансового управления, хотя, возможно, король-дракон не продвигал его из-за этого. Люди, знающие об этом, верили, что это была ключевая причина, по которой он стал генеральным менеджером. Когда Барристан услышал это, граф Гунтер, стоявший на каменной арке моста, не посмотрел на него. Граф Гунтер был в королевской гавани на турнире. Барристан боялся быть узнанным, поэтому он торопливо сказал: «Я позвоню ему». Наверное, генеральный менеджер не услышал объявления Милис. Собирался сказать: «Арстан, зачем ты вообще о нем заботишься?» Но прежде чем он закончил говорить, Барристан уже шагнул в сторону комнаты, где они проходили обучение. «Я знаю, что приключенческая часть написана не очень хорошо. Предыдущие главы о пещерном приключении были очень мрачными, но часть с описанием не может отсутствовать. Я ищу новый способ ввести описание в текст, и я не очень доволен этими двумя главами, связанными с головоломкой приключения. Автор все еще пытается найти способы улучшить их. Кстати, если вам интересно средневековые лорды, я рекомендую вам послушать два эпизода радиопрограммы «Лорды Манузии» на сети Джихи. Послушав их, автор получил новые ощущения от путешествия по средневековому миру.